Глава 11. Первый месяц осени приносил нам солидный урожай демонических рожек. Нашей одиночной группе удалось еще дважды уничтожить бродячие банды краснокожих, заработав сразу 13 рогов. Мы все апнули 24 уровни развития. За повторяющееся задание на рога система отсыпала прилично опыта. Все-таки это тебе не на бессловесных однотипных мобов охотиться. Даже я, как всегда отстающий по экспе, смог повысить уровень. Сдано 25 рогов из 40. Большую часть времени мы проводили именно одиночной группой, в поисках новых руин, пока заказчик зачищал найденный данж. Чаще новые руины и крипты находили как раз наемные скрытники. Мы же скорее находили приключения на свои пятые точки, чем обыскивали шахты. В один из дней мы наткнулись на неприятную группу сразу из дюжины летающих чертей класса импов различных стихий. Мелкие поганцы принялись закидывать нас магическими шариками со скоростью пулемета. Среди демонов не было танков и хиллеров. Они все поставили на урон. И это сыграло с ними злую шутку. Карамель спряталась за щитом, пока Джокер накладывал на нее высшее исцеление. Бойцы ближнего боя столпились вокруг нас с Бессой, принимая урон на себя. Мы же с Драколюткой методично выводили из строя летающих пакостников. Моя ледяная глыба ваншотила противников. Правда, среди чертей не было никого, взявшего планку 40-го левела. Может, топовые демонята и сумели бы пережить мою атаку. Танша изобразила один раз красивый трюк. Судя по всему, она ушла из поля зрения чертей, воспользовавшись теневым шагом. И сумела допрыгнуть до одного из противников, который недальновидно снизился до опасных высот. Кошка-тень вонзила в цель ядовитый клык и парализовала на несколько секунд. Черт рухнул мешком на землю, где его быстро покрошили в мелкий фарш. Удалось прибить четверых, прежде чем демоны осознали уязвимость их построения и начали сваливать. Напоследок большой кусок льда врезался в спину одного из улепетывающих чертей и отправил его навстречу со своей покровительницей. -5. Преследовать мы демонов не стали. Смысла в этом нет никакого, поскольку летающая скотина может попросту взлететь наверх и пропасть из зоны досягаемости наших атак. Бесса одна с ними много не навоюет. Не зря мы расхаживали в масках. Пускай демоны и свяжут последствия пропажи групп с нами, но толку от этого особого не будет. Как нас заверил Кьерта, у демонов все плохо с разведкой. Да и не считают они, что люди могут придумать что-то, способное их победить. Это как посылать диверсантов или выведывать, что происходит у дичи в лесу. Бессмысленно. Это же дикие звери. Что они могут противопоставить разумным? Демонам было невдомек, что дичь здесь не мы. Два рога стали нам наградой спавших чертей, воскрешать которых подельники не стали. Мы же оживили бугая, который представлял из себя замечательную мишень, поэтому и откинулся первым. Да рыжую, которая отважно прикрывала собой шантри. К сожалению, из-за разницы в росте, кого-то другого боевитой гномке было прикрыть сложно своим телом. На несколько дней воцарилось относительное спокойствие. Мы спугнули маленькую пачку демонов из всего 5 участников. Видимо, они охотились на небольшие группы людей или монстров, которые иногда забредают на рудники ради быстрого заработка. С нашей полной пати связываться рогатые не стали. Правда, неизвестные носили маски со скрывающей вуалью. Но по очертаниям наростов на голове мы предположили их расу. Незадачливые авантюристы, узрев боевую стаю, побежали прочь сразу. К сожалению, демоны находились вне дистанции агро, поэтому мы не смогли их задержать сходу. Танша сумела догнать убегающих и вонзить в одного из них парализующие клинки. Чтобы жертва не сбежала, ей пришлось держаться рядом, пока мы не подоспеем. Словно львица, поймавшая самого слабого члена стаи травоядных. Сопротивцы бросили товарища, быстро удаляясь в сторону перехода на следующий этаж. «Накиньте на него ошейник», – распорядился я. Бугай, не слушая приказа, набросился на демона и чуть не прикончил пленника. Однако Джокеру удалось его урезонить и успокоить. Да, порой их энтузиазм немного мешает рабочему процессу. Мы сняли с демона большую часть ХП, а я заморозил. Тем не менее, Каре лишь со второго раза удалось наложить рабский ошейник. Я, наконец, снял маску с неизвестного, и нам предстала пышущая злобой физиономия краснокожего человекоподобного демона с алыми рожками. «Вы еще будете корчиться от боли на столпах!» Ругнулся он. «Не ругаться, не наносить людям вреда!» Приказала эльфийка сурово. «Возьмешь права над ним себе? Ты же хотел его поработить». «Давай», — кивнул я. И вскоре стал хозяином демона по имени Шаггар Мельхам, 36 уровня развития, 47 лет от роду. Выглядел рогатый лет на 20 внешне. Хотя я слабо разбираюсь в физиологии данной расы. Может, они, как эльфы, внешне почти не стареют с возрастом. «И что вы собрались с ним делать?» – поинтересовался Джокер. «Хочу побольше узнать о реалиях Красного Подземелья», – ответил я. «Вы ничего от меня не получите», – произнес рогатый. «Моя оценка показывает, что у него имеется решительная душа 30 уровня», – заметил Джокер. «Допрашивать его под ошейником бесполезно». «Вот как», – задумался я. «Значит, придется прибегнуть к старым методам». По завершению рабочего дня мы проводили заказчика до перехода и сговорились о выходном дне. На заставе, расположенной на выходе в степи, нас остановили бравые вояки. Просто так пускать в город с демоном, пускай и пленным, нас не хотели. Пришлось ждать, пока придет ответ от начальства. Генерал Керт отдал нам разрешение на провоз рогатой добычи, однако прислал двух конвоиров из Белой Стражи. Им приказано ни на шаг не отходить от пойманного демона. Не хотелось, чтобы информация сразу уходила властям. Ну да ладно. Мы вернулись в особняк, а Мельхама посадили в подвал в одну из клеток. Кто его знает, какие еще способности краснокожего скрыты от нас. Может, у него имеется навык, позволяющий выбираться из-под власти магии подчинения, как у меня. Наконец-то комнаты для пленников пригодились. Интересно, кто в них сидел раньше, когда всем заправлял клан Гессертен? Помимо матери Бессы, конечно. Жаль, но теперь мы уже вряд ли узнаем подробности. Мы собрались узким семейным кругом возле решетки, за которой в углу камеры уныло сидел захваченный демон. Два белых стража дежурили рядом. «Ну и как ты собираешься его допрашивать?» – вопросила Кара скептически. «Мы проходили основы допроса в полевых условиях, но я подобным заниматься не намерена», – добавила эльфийка брезгливо. «Я убийца, а не мастер пыточных дел», — сразу открестилась Танша. «Если мастер желает, я могу попробовать», — произнесла Бесса без уверенности в голосе. «Нам действительно надо заниматься подобными ужасами», — произнесла Шантри, прячась за моей спиной. «Врага следует знать досконально», — произнес я наставительно. «Но не переживайте. Я не буду заставлять своих любимых жен исполнять грязную работенку». «Неужто сам будешь допрашивать?» – поинтересовалась Кара. «Что за вздор? Еще санузел предложит чистить лорду клана самолично». «Кстати, о санузлах!» – осенило меня. «Матушка, не желаете улучшить условия своего проживания?» «Чего?» – откликнулась Алантрия угрюмо. Говорю, если вы проведете допрос пленного и узнаете нужную нам информацию, то ваша жизнь значительно улучшится. Скажем, будете 2 раза ходить в церковь вместо 3. Почему я должна верить твоим словам? Потому что у вас нет выбора. Больше никаких чисток уборных, выставила условие ведьма после раздумий. Идет, кивнул я. И мороженое. Что? Сладкую ледяную слизь каждый день. Это можно устроить, покачал я головой, удивляясь необычной просьбе. Давненько я подобным не занималась. Гномка тряхнула копной фиолетовых волос. Посмотрим, не пропали ли еще навыки. Эй, шерстяное недоразумение. «Одолжи-ка мне свои кинжальчики с ядами». «Недоразумение?» — рявкнула Танша. «Да вы, дамочка, совсем весь страх растеряли. Вы уже не избранница богини, а просто няша личная собачка на побегушках». «Спокойно, дамы. Не стоит устраивать семейные ссоры из-за такой ерунды. Танечка, Лапочка». Передай Алантре свои кинжалы. Маменька, а вы следите за их сохранностью. Если их прочность значительно снизится, то не видать вам мороженого, как и своей божественной силы. Поняла, — скривилась ведьма. Раз уж для дела требуется. Нехотя Танша рассталась со своим любимым оружием. Ведьма с интересом осмотрела необычной формы кинжалы со специальными емкостями в навершии. Затем уставилась на сжавшуюся в углу фигуру демона в ошейнике и облизнула губы в предвкушении. «Мороженое!» Алантри не стала откладывать дело в долгий ящик, сразу приступив к делу. Шантри моментально выскочила из помещения. Бросив презрительный взгляд, за ней последовала и Кара. Когда крики демона стали наиболее отчаянными, подвал покинула Танша. Лишь Бесса составляла мне компанию, молча наблюдая за процессом получения информации. Я задавал вопросы, повторяемые Алантри неоднократно, и записывал ответы, которые удавалось выудить из пленника с помощью пыток. В один кинжал ведьма закачала особый яд, вызывающий болезненные ощущения, а во второй – зелье лечения. Мейстер действовала с особым остервенением и жестокостью. Для нее не было сокровенных мест. В этом мире не было страха навсегда потерять какой-то важный орган или часть тела. И тем не менее, некоторые травмы вызывали суеверный ужас. А инстинкты самосохранения быстро сдавали пленников с потрохами. Я к таким картинам не привык, поэтому вскоре меня начало мутить. И не меня одного. Представленный префектом стражник побелел из-за жутких криков и звуков разрезаемой плоти. Второй держался молодцом. Я быстро набросал список общих вопросов и передал крепкому стражнику. «Раз уж тебя приставили присматривать, записывай ответы. Получишь немного золотишка за старание». «Сделаем, лорд Зимин», — ответил мужик охотно. «Я бы могла этим заняться, мастер». «Негоже молодой матери участвовать в таких вещах. Да и мне не помешает проветриться». «Как скажете». С большим удовольствием я покинул зону пыток и прогулялся по заднему двору. Осень в Эллингасте была весьма мягкой. Позднее лето, если по-нашему. Без иступляющей жары нежиться на улице было самое то. Алантри орудовала в подвале довольно долго. Насколько же сильна ее тяга к мороженому? Холодный ветерок прошелся по двору, и я поежился. Наверное, лучше не обманывать ожидания ночной ведьмы. Спустя несколько часов ведьма вышла из пыточной камеры и приперлась прямо в зал приема пищи, в котором мы как раз собирались на ужин. С ней поднялся и второй стражник, которому я поручил вести запись. Алантри была с ног до головы покрыта кровью. Выражение лица при этом у нее было расстроенным. «Рогач сорвался», — передернула она плечами. «Матушка, вы не могли сначала сполоснуться, прежде чем портить нам аппетит своим появлением?» «То есть я в любом виде порчу тебе аппетит?» «Это хорошо», — ухмыльнулась она. «Что значит сорвался?» — уточнила Кара, не перестав спокойно поглощать суп. Не уследила за его здоровьем. Демон бросился вперед и напоролся своим последним глазом на кинжал. Засчитался критический удар, и он помер. «Не уверена, стоит ли это делать. Бедняга и так настрадался», — произнесла добросердечная Шантри. «Но может его оживить?» «Бесполезно, крошка. У него навык, препятствующий нежелательному воскрешению. Как раз для таких случаев». «Помер, значит», — вытер я губы салфеткой и уточнил. «А где другой стражник?» В обморок грохнулся, обливав все вокруг. Хмыкнула ведьма. «Да, некрасиво с Финиасом получилось», — произнес более крепкий конвоир. «Вот, лорд Зимин, я все записал, как вы и требовали». «Благодарю. Положите на стол, разберусь на досуге». «Это вам за старание», — выложил я на стол несколько золотых монет, расплатившись с конвоирами. Стражники покинули особняк, поскольку их подопечный отправился туда, где за ним невозможно присматривать. Покончив с трапезой, первым делом я передал слугам распоряжение кормить ведьму мороженым, после чего приступил к чтению записей. Информация была разрозненной, рваной. Также было решительно невозможно понять, где правда, а где ложь. Однако некоторое базовое представление об обороне заслона и демоническом обществе мне удалось создать у себя в голове. Если раньше мне многие местные порядки казались варварскими, то демоны превосходили людей на порядок. Судя по всему, у рогатых почитался культ силы. Жестокое подчинение слабых сильному. Лучшими качествами у демонов считались злобность, подлость, жестокость, несдержанность и импульсивность. Я полагал, что в Красном Подземелье также обитает множество рас. Однако ответ пленника меня удивил. Лишь три разумные расы, пресловутые демоны, черти и фавны, захапали себе подземелье целиком. Все прочие пробужденные демонические расы, гуманоиды и монстры нещадно истреблялись. При этом черти и фавны действительно находились в подчиненном положении у высшей касты – краснокожих демонов. Баал и Астарот являлись безоговорочно сильнейшими доманами, однако Баал считался самым топовым. Он же организовал заслон в нашем подземелье. Недавно у них случился конфликт с убийством кого-то из клана Баал, поэтому демоны устроили очередные разборки кланов, которые не были редкостью в Красном Подземелье. Поэтому на новогоднюю вечеринку с Клешнелисом, когда возник такой славный повод заглянуть в сам Эллингаст, явилось всего несколько десятков демонов. Отдельную армию собирать не стали, опасаясь удара в спину от конкурентов. Тем не менее, если напасть в лоб на заслон, то, скорее всего, по тревоге явятся все доступные силы. Поэтому нужно придумать план получше, чем слепо бросаться на хай-левельных противников. Многие имевшиеся у меня вопросы остались без разъяснений, но я надеялся, что следующий пленник приоткроет завесу тайны. Да и перекрестный допрос сразу покажет, где полуправда, где преувеличение, где вымысел, а где истина. Например, пленник утверждал, что демонов в сотню раз больше людей, но подобное утверждение являлось сомнительным, Краснокожие бы уже давно выбили всех людей из серого подземелья, если только Эон лично своими божественными силами не сдерживает их продвижение. На следующий день мы вернулись к крипторской деятельности на серебряных рудниках. На носу висело очередное заседание совета кланов, на котором будет путем голосования решаться моя судьба. Станет ли клан Зими над ними с совета, или же меня снова продинамит. Поэтому нам позарез требовалось закрыть квест на рога и обзавестись союзником в лице генерала Кьерта. Тысячник имел солидное влияние, пускай и выступал от клана Готфер. Как назло, на этаже было пусто. Демоны словно по норам попрятались, и даже монстры не выказывали носа со своих соседних пронизывающих пиков. Не думал, что буду с таким нетерпением ждать нападения сильного неприятеля. Но судьба порой делает весьма занятные повороты. Всего за 2 дня до заседания совета удача, наконец, мне улыбнулась. Если подобная фраза вообще употребима в контексте той задницы, в которой мы оказались. Нашей одиночной группой мы шастали по этажу, как обычно, когда заметили приближающееся воинство. Я насчитал 36 рогатых бестий, состоящих, вероятно, из 4 групп. Демоны, фавны и черти всех возможных расцветок с разными классами и типами брони. «Так это из-за вас охотники за головами стали реже возвращаться?» Оскалился один демон с красивым двуручником аж на легендарного ранга. Впервые я увидел экипировку подобного уровня. «Да ходяги какие-то!» Сплюнул он, быстро оглядев нашу братью. После чего резко потерял интерес и обратился к своим. «Кончаем с ними по-быстрому и двигаем дальше. Заставу человечишек разнесем и обратно,